его третья ночь на островке закончилась светлым и спокойным рассветом. Это был день зимнего солнцестояния, самый короткий день в году. Маленькая лодочка, созданная из обломков умелыми руками и волшебством, была готова. Гет попытался сказать старикам, что может отвезти их на любой из ближайших островов, на Гонт, на Спиви или на Ториклы. Даже готов был оставить их где-нибудь на пустынном берегу Карго-Ат, если бы они того пожелали. Хоть море у берегов Каргода всегда было опасным для жителей архипелага. Но они ни за что не хотели покидать свой пустынный бесплодный островок. Старушка, похоже, просто не понимала, что Гет хотел выразить с помощью жестов и тихого голоса. Старик все понял и решительно отказался. Его воспоминания об иных странах и людях были связаны лишь с кровавыми кошмарами, жуткими криками и воинами-гигантами. Гет прочитал все это по его лицу, когда старик несколько раз отрицательно покачал головой в ответ на все предложения юноши. Итак, утром третьего дня Гет наполнил бурдюк из котиковой шкуры пресной водой, и поскольку не мог иначе отблагодарить стариков за кров и пищу, особенно старую женщину, которой ему очень хотелось что-нибудь подарить в ответ, сделал для них то, что мог. Наложил заклятие на солоноватый, ненадежный родничок. И вода струей забила из этого источника, поднявшись сквозь камни и песок, и была она вкусна и прозрачна, словно в горном ручье. Маленький колодец стариков стал неиссякаемым. Именно поэтому крошечный островок этот, всего-то песчаные дюны и острые скалы, нанесен теперь на все карты и даже получил название. Моряки называют его островом родниковой воды. Но нет больше и следа жалкой хижины, а зимние шторма за многие годы уничтожили все, что оставалось на острове от тех двоих, что провели там жизнь и умерли в одиночестве. Старики спрятались в хижине и больше не выходили, словно боялись увидеть, как Гет уплывает на своей лодке в безбрежные воды. Природный ветер с севера наполнил волшебный парус, и суденышко быстро помчалось по морю к югу. Теперь эта погоня представлялась Геду довольно сомнительным предприятием. Он хорошо понимал, что охотится за неведомой дичью, к тому же находящейся неизвестно где. Теперь он вынужден был полагаться лишь на собственные догадки и предчувствия, да еще на везение, то есть охотиться так, как раньше тень охотилась на него самого. И охотник, и дичь сбивали друг друга с толку. Гет терялся от собственной неспособности увидеть тень при свете дня и ощутить своего врага во плоти. Тень же при свете была слепа и не способна бороться с материальным противником. Одно лишь теперь стало ясно Геду. Он перестал быть жертвой и стал охотником. Хотя бы потому, что тень, обманом заманив его на скалы, вполне могла бы разделаться с ним, когда он лежал полумертвый на берегу или полз в темноте через дюны. Однако она не воспользовалась своей властью. Обманув его, она сразу же бежала и не осмеливалась теперь встретиться с ним лицом к лицу. Все это подтверждало правоту Огиона. Эта тварь никогда не сможет воспользоваться силой Геда, если он сам станет преследовать ее. Значит, он должен продолжать охоту, гнаться за своим врагом, хоть след его почти утрачен, и ничто не может указать ему путь в безбрежности океана. Разве что поможет попутный ветер, да неясная догадка или предчувствие подскажут, куда, на юг или на восток, должен он теперь плыть. В преддверии ночи Гет заметил вдали, чуть левее курса, длинную, едва видимую полоску земли, берег какого-то большого острова. Должно быть, Кариго-Ат. Сейчас он как раз находился в наиболее оживленном сплетении морских путей каргов, этих белокожих варваров. Гет внимательно и неустанно оглядывал морские просторы, чтобы вовремя заметить любое крупное судно и уйти в сторону. А в воспоминаниях его вновь и вновь всплывал тот подсвеченный красным туман, утро из его детства в деревне 10 Ольховен. Вновь перед ним мелькали воины с перьями на шлемах, горящий дом, запах дыма. Вспоминая это, он вдруг спокойно осознал, что на этот раз тень ускользнула от него при помощи его же собственной уловки. Загнав его в туман, который будто вытащил из прошлой жизни своего врага, а потом, лишив видимости, бросила лодку на смертельно опасные скалы. Гет по-прежнему плыл на юго-восток, и остров скрылся из глаз еще до наступления полной темноты. Но теперь ночь овладела этой половиной мира. Провалы между волнами казались заполненными жидкой чернотой, хотя на гребешках их еще играл красноватый отблеск заката. Гет громко спел зимнюю песню и другие песни из сказания о подвигах молодого короля, какие припомнил. Ведь эти песни поют на празднествах в честь солнцеворота. Голос его звучал ровно, однако безбрежная немота моря глушила его чистый звук. Быстро спускалась ночь, появились яркие зимние звезды. В течение всей этой самой долгой в году ночи он не спал. Смотрел, как плывут у него над головой звезды, прямо в промежуток между согнутой левой рукой и рулевым веслом, и тонут в далеких темных водах справа по борту, а непрерывно дувшие зимние ветры несли и несли его на юг по волнам невидимого во тьме океана. Он засыпал разве что урывками и сразу же просыпался, словно от толчка. Ведь лодка, на которой он плыл, по-настоящему лодкой вовсе не была, и больше чем наполовину состояла из заклятий и колдовства, соединявших разрозненные доски и куски плавника, которые, если б только он позволил заклятию воплощения чуть-чуть ослабнуть, тут же распались бы и поплыли в разные стороны. Да и парус, сотканный из магических нитей воздуха, недолго продержался бы на таком ветру, если бы Гет заснул. Он просто исчез бы, словно вздох. Гет применил могущественные заклинания, но если цель не слишком значительна, то и сила этих заклятий недолговечна, а потому время от времени их следует укреплять, так что спать было никак нельзя. Конечно, он мог бы преодолеть этот путь куда легче и быстрее в обличии сокола или дельфина. Но Огион не зря советовал избегать превращений. Гет знал цену советам Огиона, а потому и плыл к югу на утлой лодчонке под движущимися на запад звездами. Но вот долгая ночь подошла к концу, и первый день Нового года засиял над морем. Вскоре после восхода солнца Гет увидел впереди землю, но лодка едва двигалась, был почти полный штиль. Гет наполнил парус несильным волшебным ветерком и направил лодку к берегу. И тут страх вновь завладел его сердцем. Тот самый леденящий душу страх, что заставил его когда-то свернуть с избранного пути, бежать, спасаться. Но теперь этот страх вел его словно запах охотничьего пса, словно хорошо заметный след когтистых лап огромного зверя, который в любую минуту может напасть на тебя из зарослей. Гет ясно чувствовал — враг близко. Странный это оказался остров, и непонятным были его постепенно вырисовывающиеся очертания. То, что издали казалось сплошной отвесной каменной стеной, распалось на несколько скал, или точнее скалистых островков, между которыми в узких проливах, словно в туннелях, стремительно неслась вода. Гет изучил немало лоций и карт в одинокой башне у мастера Ономатета, но они в основном имели отношение к островам архипелага и внутренних морей. А он теперь вышел в открытое море, в его восточную часть, и остров этот был ему совершенно неизвестен. Впрочем, о географии он думал недолго. Мысли его почти полностью занимала предстоящая встреча с тем ужасом, что таится среди этих покрытых лесом утесов, коварно поджидая его. Но Гет жаждал этой встречи. Увенчанные мрачными деревьями утесы нависали прямо над его лодкой, похожие на высокие темные неприветливые башни. Сильный прибой у скал с ног до головы заплевал его пеной и брызгами. Между тем парус, надутый волшебным ветром, увлекал лодку куда-то в узкий, шириной не больше двух галер пролив, ведущий вглубь острова. Море в этом коридоре беспокойно металось и билось о крутые скалы, почти отвесно уходившие в темную глубокую воду, на поверхности которой отражался холодный свет горных вершин. Здесь было безветрие, царила полная тишина. Тень обманом заманила его на вересковые пустоши Оскила, обманом выбросила на скалы в тумане. Может, это очередная ее уловка? Он ли загнал сюда эту тварь? Или это она завлекла его в ловушку? Гет пока не понял. Он знал, что бесконечно измучен страхом, а потому должен непременно идти вперед, сделать, наконец-то, то, на что решился, довести охоту до конца, прогнать этот ужас к его истокам. Он осторожно плыл на веслах, внимательно обводя глазами каждый выступ на скалистых утесах, поднимавшихся по обе стороны. Солнечный свет остался далеко позади, в море. Здесь, в узком проливе, было почти темно. Отсюда выход на простор океана казался далекими светящимися воротами. Все выше и выше, почти смыкаясь над головой, поднимались утесы. Он приближался к основанию горы, породившей эти скалы. Пролив становился все уже. Гет с трудом продвигался по темному коридору, каменные стены которого были изрыты пещерами. Путь ему преграждали огромные валуны, на которых скрючились карликовые деревья. Корни их наполовину висели в воздухе. Все казалось мертвым, недвижимым. Близился конец пролива. У высокой гладкой массивной скалы, где последние морские волны слабо плескались в узеньком, шириной с небольшой ручей, пространстве. Валуны, подгнившие стволы упавших деревьев, длинные корни подмытых растений оставляли совсем мало места для лодки. ловушка, темная ловушка в самом чреве безмолвной горы. А в ловушке он, Гет, вокруг, ни впереди, ни позади, не двигалось ничто. Все замерло, оцепенело. Дальше пути не было. Гет развернул лодку, осторожно подталкивая ее волшебными словами и веслом, чтобы не удариться о бесконечные валуны и не запутаться в заполнивших все корнях и ветвях деревьев. Он уже готов был призвать волшебный ветер, чтобы вернуться назад, в море. Как вдруг слова заклятия замерли у него на устах, а сердце в груди похолодело. Гет оглянулся. Прямо у него за спиной в лодке стояла тень. Если бы он хоть мгновенье промедлил, то неминуемо пропал бы. Но он был наготове и успел крепко схватить тварь, дрожавшую и извивавшуюся в его руках. Никакое волшебство теперь помочь ему не могло, лишь сила собственных рук да жажда жизни, восставшая против этой нежити. В атаку он бросился молча. От его резкого броска лодка качнулась и хлебнула воды. Нестерпимая боль хлынула по рукам прямо в грудь, в сердце. У него перехватило дыхание. Леденящий холод заполнил душу, и ему показалось, что он ослеп, ибо в руках своих не видел ничего, только тьму, пустоту. Гет, спотыкаясь, шагнул вперед и, чтобы не упасть, ухватился за мачту. Внезапно глаза его вновь прозрели. Он увидел, как вырвавшаяся из его рук тень, содрогаясь, собралась в комок и поднялась в воздух. Она распростерлась у него над головой, словно черный дым на ветру, потом свернулась в кольцо и унеслась прочь бесформенной дымкой, летя низко над водой прямо к ярко освещенному выходу из пролива в море. Гет рухнул на колени. Маленькая, волшебством его созданная лодка сильно качнулась и с трудом сохранила равновесие на неспокойной воде. Ее хозяин свернулся на дне клубком, странно оцепенев и не в силах думать ни о чем, пытаясь лишь набрать в грудь побольше воздуха. Но тут холодная вода, начавшая протекать в лодку прямо под Гедом, напомнила, что за волшебным суденышком надо следить. Юноша встал, по-прежнему держась за мачту посох, и как можно тщательнее сотворил заклятие воплощения снова. Он продрог до костей, был измотан до предела. Руки и плечи его, покрытые ранами, болели. Ему даже показалось, что лучше, может быть, просто остаться здесь, в темноте, где море проникает в чрево горы, заснуть и долго-долго спать, покачиваясь на слабых волнах. Он не знал, возникло ли это желание вследствие чар, навеянных тенью перед бегством, или из-за ее ледяного смертельного прикосновения, или просто из-за того, что он давно уже не ел и не спал, израсходовав последние силы. И Гет решил в любом случае не сдаваться. Он поднял волшебный ветер и двинулся по проливу туда, куда умчалась черная тень. Ужас исчез, но не было и радости. Погоня кончилась. Он больше не был ни жертвой, ни охотником. В третий раз он встретился с тенью лицом к лицу после того, как по собственной воле искал ее. Он схватил ее руками, но не удержал. Хотя теперь между ними создалась необычайно прочная связь, кольцо без единой трещины. Больше не требовалось преследовать тень, вынюхивать ее след, несмотря на стремительное бегство. Теперь их встреча неизбежна. Предопределена, и произойдет она в назначенном судьбой месте. это будет их последнее свидание. Однако до той поры не будет Геду ни сна, ни покоя, ни днем, ни ночью, ни на земле, ни на море. Теперь он знал, и невероятно тяжела была эта истина. Вовсе не требовалось исправлять некогда им совершенное. Требовалось лишь завершить начатое. Гет прошел меж темными утесами, и перед ним раскинулся морской простор. На небе разливалась заря. Свежий ветер дул с севера. Он напился солоноватой воды, остававшейся еще в бурдюке из котиковой шкуры, и поплыл вдоль берега острова на запад, пока не добрался до широкого пролива. Невдалеке был виден другой остров. Теперь он узнал это место, призвав на помощь все свои знания восточной части открытого моря. Это были острова под названием Руки, западное и восточное, вытянувшие свои узловатые скалистые пальцы на север, словно пытаясь дотянуться до островов Каргада. Гет поплыл дальше между островами, а когда к полудню небо заволокло штормовыми тучами, высадился на берег. Это была южная оконечность западного из островов. Он издали заприметил небольшую деревушку чуть выше берега моря, откуда сбегал быстрый ручей. Геду было все равно, как его примут здесь. Лишь бы удалось раздобыть воды, согреться у огня и поспать. Жители деревни оказались грубоватыми, застенчивыми людьми. Они побаивались уже одного только волшебного посоха Геда и его необычного лица с темной кожей. Однако встретили его приветливо, ибо он приплыл в одиночку через бурное зимнее море. Они дали ему не только достаточно пищи и воды, но и благодать живого огня, покой человеческих голосов, говорящих на знакомом языке. И что самое главное, они дали ему много горячей воды, чтобы смыть с тела въевшуюся морскую соль и согреться. А еще постель, где он мог, наконец, выспаться всласть.